Глава 11. Принятие бонусов. Помощь пришла, откуда и не надеялся. Сухо хлопнул пистолетный выстрел, а потом услышал женский голос. «Остыли, придурки! Назад, дебилы! Он же вас спасти пытается, когда вы сами о себе позаботиться не смогли!» Лежу и вижу, что меня заградила девица, держась зажатым в руке пистолетом за простреленное плечо. «Дык, это... Он же сказал, что теперь стал главой клана», — сказал кто-то из мужиков. «И дальше что?» — хрипло рассмеялась девица, которую шатнула. «Прежний ты глава еще жив, но разум сети поставил на его место нашего спасителя. И, как понимаю, договора с контрактами придется переписывать, но в данный момент действуют старые соглашения. Понимаете, что будет с тем из вас, кто решит главу клана убить или на кол насадить?» — поинтересовалась девица. «Жанна, это ты?» — спросил кто-то девушку. «А, узнали?» — присела на землю девушка. «Да, я одна из гарема. Остальных?» — она помолчала. «Всех охранники перестреляли. Одна осталась». Она всхлипнула. «И, похоже, сейчас начнется истерика». «Успокойся!» — прикрикнул я. Вернее, хрипло прошипел. Дыхание еще не восстановилось. Прилично меня приложили, но, похоже, ребра не сломаны. Мужики к этому времени нас обступили, и при желании сопротивляться им мы не сможем. Кряхтя, словно старый дед, поднялся на ноги и посмотрел на людей, волей судеб, оказавшихся в игре, но живущих в качестве рабов. «Эх, понимаю, что от моих слов сейчас зависит многое, в том числе и вера этих людей. Честно говоря, не знаю, как к вам обращаться», — начал я. А потом покрутил головой, откашлялся. Но никто ничего не говорит. Все ждут продолжения. «Господа игроки», — подумав, продолжил, «вы оказались в данной ситуации не по своей воле, но из-за собственной глупости». Выставил вперед руку. Так среди поселенцев пробежал недовольный говорок. «Выслушайте, а потом выводы делайте. У каждого своя история, как он здесь оказался. У меня собственная. И так получилось, что мне досталось это поселение. Удерживать тут силы кого-либо не собираюсь. Как и не решил, что делать с доставшимся мне, так сказать, наследством. С данной минуты вы все свободны. Захотите остаться? Пожалуйста. Уйти? Никто никого держать не станет». «А каковы условия?» Вышел вперед щупленький мужичок, на вид которому лет под 50. «Условия чего?» — поинтересовался я. «Сотрудничество?» — усмехнулся щуплый, зорко смотря на меня и видя, что не понимаю, продолжил. «Ты правильно заметил. Мы сюда попали не от хорошей жизни и игры. Кто-то сам пожелал, кого-то обманом заманили, но большинство поверили обещаниям. Так ты будь любезен, озвучь свои условия». «Рад бы, да в данный момент не могу ничего предложить», — покачал я головой. «Мне ничего не известно, в том числе и то, что вам обещали, и возможно ли это. На данный момент могу сказать, что боевики, которые над вами измывались, не возродятся, а бывший глава поселения находится в управе под охраной, и вы сами над ним устроите суд». Народ одобрительно зашумел. И мне стали задавать вопросы, на которые в большинстве своем ответить не могу, о чем и не скрываю. О себе рассказать пришлось. А вот что собираюсь делать дальше? Мою защитницу еще в самом начале разговора перевязали и унесли в здание завода, на котором делают местные виски. Наша встреча продлилась минут 20, и морально я вымотался сильнее, чем когда защищал казарму. Там было все ясно и понятно. Есть враг, который тебя или ты его. А тут приходится отвечать на вопросы, о существовании которых ни сном, ни духом. Тем не менее, смог договориться, что как только разберусь, то сразу же озвучу условия. А пока попросил составить перечень требований и пожеланий. Да, народ не прочь остаться, в большинстве своем, но желает работать и жить в нормальных условиях. Ох, чувствую, что не туда меня заводит эта игра. Не хотел становиться хозяйственником, но жизнь поворачивается именно таким образом. Правда, есть одна мыслишка. Она жужжит в мозгах и чуть ли не в голос орет. Гон, продай ты это поселение с заводами и живи в свое удовольствие. Такой шанс грех упускать, а за это сможешь гоняться и не думать о данном народе и месте. С этими мыслями я и отправился в управу, до которой переть пёхом 3 км. Увы, но машины остались у завода и требуют серьезного ремонта. Джипам досталось не менее джуса. Восстановление влетит в круглую сумму. Надежда, что в поселении есть ремонтная база и присутствуют запчасти, рассыпалась после нескольких моих вопросов мужикам. Оказывается, глава и его охрана предпочитали использовать возможность мгновенного восстановления с помощью разума сети. Да и не ломались тут часто машины. Пока дошли с мужиками до управы, со многими успел перезнакомиться. А по дороге к нам еще присоединилась часть работников со второго завода. А перед домами и вовсе толпа встретила. Блин, даже не ожидал, что тут столько человек проживает. И как это их смогли отыскать бандиты? И столько мозги запудрить. Есть и пожилые люди, которые выполняют черновую работу. Голова стала раскалываться от вопросов, на которые нет ответов. А ведь меня уже считают ответственным за все. В частности, за быт и обеспечение работников. Блин, да как так-то? Познакомились недавно, и так принять изменения, касающиеся их самих. Или тут собрался народ, жаждущий спокойно жить и работать, получая взамен защиту и обеспечение? Неужели никто не стремится на вершину и не ставит перед собой высоких целей? А ведь очень похоже, что так и есть. Не вижу лидеров. Да и вряд ли бы они подписались под авантюры. А попади в данное место случайно, то сделали бы все, чтобы вырваться или свергнуть данный режим, невзирая на условия контракта. Пообещал народу, что завтра соберемся перед управой и порешаем, как жить дальше. Это все, что мог сказать. Необходимо разобраться и понять, а нужно ли мне это самому. Честно говоря, такой воз проблем взваливать на собственную шею желания нет. Но и уйти просто так уже не в силах. Кстати, сбежать-то не получится. Мало того, что в джусе не осталось топлива, так он в данное время не на ходу. Гон, так как насчет суда над бывшим главой? Задал мне кто-то вопрос из окружающих людей, когда уже собрался распрощаться до завтра. Сейчас приведу, — ответил я и добавил. Что бы вы ни решили, препятствовать не стану, но и участвовать не собираюсь. Толпа согласно угукнула, и я вошел в здание управы. Тина и ребятишки меня давно увидели и поняли, что все закончилось благополучно. Ты пешком? Джус сильно пострадал. Ощупав меня взглядом и убедившись, что со мной все в порядке, спросила Тина. А где Мурфа? Спросил Курт, под неодобрительным взглядом Лики. Джус требует серьезного ремонта. Он сейчас больше на дуршлаг походит. Машина пострадала на порядок сильнее, чем когда ты на нее резину ставила. Ответил Тине, намекнув на старые события. А Мурфа посмотрел на Курта, чуть помолчал, но потом продолжил. Надеюсь, она возродится в поселении, и ты ее увидишь. Чего на нее смотреть? Или соскучился? Ядовито спросила паренька Лика. И ничего-то я не соскучился. Просто интересно, ответил ей тот. «Хорош вам!» — пригладил я волосы и устало провел ладонью по лицу. Встряхнулся и кивнул бывшему, но еще живому главе. «Вставай и на выход! Народ ждет!» Тот, как предполагалось, замычал и замотал головой, показывая, чтобы дал ему возможность сказать, а то заклеенный пластырем рот ему это не позволяет. Подойдя к нему вплотную, Я остановился и медленно покачал головой. Но бывший глава не унимается. Мычит, и глаза уже из орбит вылезать стали, а шея и лицо побагровело. «Смотри, что бы ты мне ни поведал, в любом случае отдам тебя твоему же народу. Молчишь?» «О, опять замычал?» Я пожал плечами. «Как хочешь», — предупредил. Взялся за край пластыря и резко его содрал вместе с частью волос. Даже капельки крови проступили у губ бывшего главы. Но тот на это внимания не обратил, а затараторил. «Слышь, понял я, что карта моя бита. Предлагаю тебе долю, только отпусти». Видя, что речь его меня не впечатлила, глава продолжил. «Ты наклонись, цифру шепну». «Ну, ради спортивного интереса можно и узнать», — хмыкнул я. «Говори вслух, от моих друзей секретов не держу». «Ага, понимаю, делить-то придется», — о чем-то своем, думая, проговорил глава, но потом назвал цифру. 500 тысяч. «За то, что ты меня с территории поселения выведешь. Но есть и лучший вариант». «Какой же?» — удивился я. «Делаешь меня своей правой рукой, отвечающей за безопасность. Ты не думай. Все просчитал и продумал. В таком случае все ранее подписанные контракты останутся в силе. И это быдло за окном, что жаждет моей крови, так и продолжит горбатиться. За пару месяцев счет удвоится, и у тебя окажется уже 1 000 000. А с такими деньжищами сможешь делать в игре все, что заблагорассудится», — на одном дыхании произнес глава. «А чё не 2 ляма?» — усмехнулся я. «Что-то не вижу тут у тебя таких богатств. Да и на левом вискаре с овощами и фруктами таких бабок не заработаешь. Вставай и на выход. Твои люди тебя давно заждались. Подожди, подожди, не спеши. Деньги есть, и ты их получишь. Подумай, таких предложений не делают много. Считай, что заработал приз. Не глупи!» — выкрикнул глава поселения. Слушать его и спорить не стал. Взял за шкирку и вытащил из-за стола. Тот идти отказывается. Понимает, что народ его не простит. Все время пытается меня заинтересовать. Но выше 2 000 000 кредитов не предлагает. Вполне допускаю, что у него где-то припрятана такая сумма. Уже на пороге управы, когда открыл дверь, волоком таща главу, на меня посыпались проклятия, перемешку с угрозами. Хм, и это понятно. Хотя и прислушиваясь к тому, что он говорит, в такой ситуации за ворохом лжи проскользнет и правда. Если 1/10 того, что он мне наговорил, есть на самом деле, то игра у разума сети вышла из-под контроля. Задумывался мир гонок, а получилось черти что. Да. Во главе угла стоят гонки и автомобили. От этого никуда не деться. Но они обрастают сопутствующими проблемами и уходят на второй план. Игроков слишком много, а победителей мало. Кушать хочется всем. И приходится заниматься различными вещами, которые дурно пахнут. Нет, даже не так. Воняют. Одно то, что тут есть рабство, уже делает мир устроенным разумом сети под большим вопросом. В поселении многие и за руль обычного авто не садились, не говоря уже о болиде и гоночной трассе. Да, не все приходят в игру из-за гонок. Люди выбирают мир, который ближе по духу. Но тут сталкиваются с прозой жизни. А она не такая красивая. Да, а в монстром мире как дела обстоят? Эх, боюсь, не лучше, как и в остальных мирах разума сети. Что-то не учел искусственный интеллект, и, сдается мне, он так до конца и не понял людскую натуру. Черт, получается, что достигнув в игре определенных высот и скопив кучу бабла, никто не захочет уходить и отправляться на каком-то корабле в далекие дали, чтобы начинать все с нуля. А те ограничения, наложенные разуму сети, мало кого останавливают. Да и не так с ними все однозначно. невозможно иметь детей и домашних питомцев, так в реальном мире далеко не все могли себе позволить подобную роскошь. С другой стороны, когда достиг всего, а тут какие-то ограничения, нет, сложно пока все это понять и сказать, как бы сам поступил, предложи мне разум сети уйти из игры и отправиться в реальный мир, где придется пахать от зари до ночи, и нет никаких удобств. Мысли пронеслись в голове. Сам стою на пороге управы, держа за шиворот бывшего главу поселения, а народ притих и ждет моих действий. Оглянулся и заметил Тину, которая стоит, сжимая помповое ружье. Молодец, подстраховывает, хотя и нет пока причин для этого. «Забирайте», — швырнул главу вперед. «Вам решать, какого наказания он заслуживает». «И да, похороните его бандитов где-нибудь на окраине поселения. Разум сети их не заберет и за все деяния не будет возрождать». «Кстати, это касается и этого». Кивнул на мычащего и пытающегося уползти на карачках бывшего главу поселения. Народ взревел в едином порыве, и толпа, словно морская волна, накатилась в место, где ползал бывший глава, а потом отхлынула, оставив после себя несколько рваных лоскутков одежды. Народ выкрикивает проклятие, придумывает, как бы пожестче наказать своего обманщика. Звучит слово «кол». Кто-то выкрикивает «отчетвертование». Некоторые желают повыдергать руки и ноги, а потом бросить на дорогу умирать. Да, меня озноб пробил от таких высказываний. Но понимаю, что бывший глава сам народ до такого состояния довел. Передернул плечами и отправился в кабинет, уже собственный. Тина последовала за мной, предварительно заперев дверь на все замки и даже засов задвинула. «Боишься?» — спросил я ее, наблюдая, как она проверяет дверь. «Подстраховываюсь», — усмехнулась та, а потом пояснила. «Что-то мне подсказывает, желающих занять кресло главы найдется немало. Гон, тебе необходимо решать как можно быстрее». «Что решать?» — устало спросил Тину, а потом провел ладонью по лицу. «Знаешь, денек выдался тот еще. Устал сильно. Голова уже ничего не соображает. Давай завтра». «Гон, ты не понимаешь, поселение находится в подвешенном состоянии. Ты его еще не принял. И если кто-то наложит на все твои достижения лапу, то мы останемся ни с чем». «Блин!» — выдохнул я, мгновенно поняв, в какую сторону она клонит. «Да, разум сети мне предоставил все это, но я не согласился на данный, если так можно сказать, бонус». «С условиями толком не ознакомился, соглашений не подписал, да и контракта не подготовил. Эх, чувствую, ночка получится, то еще». «А Тина права. Желающие могут объявиться. Момент подходящий. И если меня пристрелить, то неизвестно, как на это отреагирует искусственный интеллект. Хотя почему неизвестно? Возражусь от этого места за 3-9 земель. И ко мне поселение с техникой, домами, заводами и полями уже никак не перейдет. Черт, а как мне удержать народ? Побегут же отсюда». Бывший глава поселения заставлял всех работать под дулом оружия. Им мысли вернулись к деду, его угрозам и предложению. «Да, 2 ляма — большие деньги. Другой бы на моем месте их обязательно взял, а потом выполнил договор. Но наверняка бывшего главу ликвидировал, пусть и не своими руками». «Проникся?» — криво усмехнулась девушка, когда мы вошли в приемную, и она стала повторять операцию с дверью, тщательно ту запирая. «Ожидаемо», — пожал я плечами, уходя от ответа. «Хотел завалиться спать, а теперь придется работать». «И что ты собираешься делать?» — полюбопытствовала Лика. «Разбираться», — ответил я, присаживаясь в кресло бывшего главы и выводя монитор из режима сна. Взгляд зацепился за кровавые разводы на полу. Мурфа со своими подругами, перед тем, как отправиться к заводу, трупы охранников вытащили на улицу, а убраться не успели. Перевел взгляд на Тину, а потом на девочку, и вновь посмотрел на разводы, и покачал головой. «Ой, ладно тебе», — махнула рукой Тина, заметив мой взгляд. «Уберемся». «Раньше, что ли, не могли?» — буркнул себе под нос, открывая профиль игрока. «Странно, но почему-то разум сети дает мне полный доступ ко всем параметрам, которые заложены в данном поселении. Могу узнать количество жителей, их здоровье, настроение, усталость, гнев, радость. Очень и очень много параметров. Чем-то напоминает экономическую стратегию. Даже износ домов указан. И, кстати, могу заказать строительство того или иного объекта». «Охренеть! За жилой дом 2000 кредитов!» — возмутился я. «Ты бы посмотрел, что в данный момент непосредственно для нас нужно», — сказала Тина. «А торговля акциями поселения уже идет?» — поинтересовался до этого молчавший Курт. Ничего ему не ответил, так как о таком и не думал. Но после вопроса паренька залез на биржу и ничего не смог найти. Как называется поселение, не озаботился узнать. Да и не ориентируюсь я на бирже. Так, приготовьте чего-нибудь пожрать и не отвлекайте. Мне требуется самому во всем разобраться, сказал своим друзьям и широко зевнул. Да, еще мне необходим кофе, крепкий и много. Гон, ты умойся хотя бы, а едой мы тебя с Ликой обеспечим, кивнула Тина в сторону туалетной комнаты. А потом обратилась к Курту. «Ты же пока можешь пару часиков поспать. Потом мы тебя сменим. Гон погрузится в документы, а по сторонам смотреть не станет». «Угу, понял», — кивнул пацан и направился в спальню. Недоуменно посмотрел на Тину, пытаясь сообразить, о чем это она. «Да, мозги работают плохо. Явно устал. Срочно пить кофе и как можно больше. А моя напарница молодец, соображает, что дозор нужен. К тому же права, могу и не заметить опасности. Правда, штурмовать управу может только самоубийца. Глава тут крепость возвел. С другой стороны, мы-то смогли проникнуть внутрь, и... Что и? Так и не додумал. Тряхнул головой, сгоняя сон. Встал и пошел умыться. И хоть как-то привести себя в порядок. Ледяная вода немного отрезвила. Это я под душ залез. А большая чашка крепкого кофе и вовсе вернула способность трезво мыслить. В профиле игрока буднично пробежался по цифрам, где гоночные уровни и очки опыта застыли на месте. Зато прибавилось много других. Появились и новые умения с навыками. Политик, управленец и хозяйственник. Увы, но у всех первый уровень, что предсказуемо. А вот стрелок и боец заметно прибавили. Один 10-го уровня достиг, второй и вовсе 13-го. Блин, да что ж такое-то? Он совсем, что ли, охренел? Возмутился я, когда зашел на страничку с моими машинами. И, выбрав Джуса, увидел, что за его ремонт разум сети хочет получить 10 тысяч кредитов. «Да новая почти столько стоит. 10 штук. Он совсем озверел». «А Джуз именно в таком состоянии, как его разум сети представил?» — спросила Тина, разглядывая расстрелянную машину на экране монитора. «Ну, провел ладонью по своим волосам. Похоже. По нам из пулемета палили, а мы за Джузом прятались». «И чему ты удивляешься? Посмотри. Моя работница ткнула пальцем в монитор. У него все узлы повреждены. Кузов не восстановить. Движок?» «Да, но в предыдущий-то раз он с меня меньше запросил», — возразил я. «Вспомни, там же аналогичные повреждения имелись». «Не забывай, что у нас в тот момент имелись запасные части, и при желании мы могли бы его восстановить. Не мгновенно и не за пару дней, но машину бы поставили на колеса», — привела Тина аргумент, с которым не поспоришь. «Да все я понимаю», — в сердцах хлопнул ладонью по столешнице. а потом потер глаза и устало махнул рукой. «Нет на счету такой суммы». «А что на счету поселения?» «Недоступен он. Необходимо сперва принять этот бонус. Или, как бы правильнее сказать, взвалить на себя ворох проблем», — ответил Тини. И открыл вкладку с предложенным вознаграждением. Как позиционирует это разум сети? «Эх, чую, что тут есть подвох. И не один. Цифр нет про доход и расход. Баланс скрыт серым квадратом. Стучу пальцами по столешнице. Курсор наведен на прямоугольник с надписью «Принимаю». Пытаюсь просчитать различные варианты. С условиями разума сети уже ознакомился. И ничего в них хлопотного не увидел. Налоги тут не платят, проверяющих нет, если не фиксируются преступления. Развивайся и радуйся. Но за благосостоянием жителей следи. В шаблон контракта о приеме на работу требуется прописать условия для нанимаемого работника. Старый договор, заключаемый бывшим главой поселения, не лезет ни в какие ворота. Я с ним ознакомился и еще раз подивился, до какой же степени людей одурманивали, что они подобные подписывали. Нет, старый контракт нельзя брать даже как шаблон. Но черт возьми, как мне согласиться на такой бонус, если ни хрена не понимаю? Уж баланс-то должен мне быть известен. Иначе получается, что приобретаю кота в мешке, да и последний может быть дырявым, а кот без хвоста. Сказал я, после чего отправил запрос разуму сети о задолженности поселения. Ответ пришел мгновенно и в какой-то степени меня порадовал. Задолженности не имеется. Точнее, баланс мне показали, и составляет он 700 тысяч с копейками. Так и захотелось спросить о двух лямах, которых предлагал дед. Но этого делать не стал. Бесполезно. Есть надежда, что где-то припрятана наличность для повседневных расходов. «Гон, что решил?» — спросила меня напарница. «Принимаю этот бонус. Денег на починку джуса хватит. А там поглядим, что и как», — ответил ей и нажал на курсор пальцем. Сразу же стали доступны скрытые области и появились цифры. Теперь известна производительность заводов и расчетное число тонн продукции овощей. Доступны и отгрузки изготовленной продукции. Ближайшая запланирована через 3 суток. И вот какая странность. Машин ожидается 5, а загружается в них всего ничего. 100 бутылок виски и столько же вина. И 100 кг овощей. В том числе и 10 ящиков винограда может уместиться в 1 грузовике. А машин прибывает 5. Концы с концами не сходятся, если только тут море неучтенной продукции. Какой в ней смысл, если налогов платить не нужно? Фигня какая-то получается. Стал разбираться дальше и с удивлением обнаружил, что охраны-то у поселения вроде как и не имелось. Казарма обозвана домом для заседаний совета управы. Ладно, с этим можно и потом разобраться. Но вот с незадекларированной продукцией стоит голову поломать. Хорошо, что есть время и нет привычного цейтнота. Настроение улучшается. Подтягиваю очередную чашку кофе и продолжаю разбираться с наследством. С помощью камер могу побывать практически в любой точке поселения. Однако на улице ночь, и мало что видно. Хотя и горит свет в большинстве домов, но заводы стоят. На полях и винограднике, естественно, никого нет. Потянулся и потер слезящиеся глаза. Хотел попросить еще чашку кофе, но увидел, что Тина и Лика сладко спят в креслах. Встал и потер щетину. Управа большая, и явно бывший глава ее задумывал таким образом, чтобы отсидеться, если штурм будет. Значит, и комнаты с кроватями, как и запасы оружия и еды, тут должны иметься. Вновь приник к монитору и, выведя план управы, покачал в изумлении головой. 2 подземных этажа, собственная скважина, гараж и 2 склада, 10 комнат отдыха с душем и всем необходимым. Он параноик, что ли, был, пробубнил себе под нос и пошел будить Тину. Девушка ворочается, отбрыкивается во сне, но никак не просыпается. Один раз открыла глаза, вроде осмысленно меня выслушала, но стоило мне переключиться на Лику, как засопела. Да так, что у самого возникло желание послать все куда подальше, лечь и уснуть. Решил, что мне поможет Курт. Парень уже пару часов дрыхнет, хоть немного, но восстановил свои силы. «Вставай!» — трясу за плечо паренька. «Отстань!» — отвечает тот и натягивает на голову одеяло. «Блин, ну что ты будешь делать? Применять радикальные меры? Выливать на спящих ледяную воду? Не хочется, но, похоже, придется». «Курт, котировки акций на бирже упали!» — шепнул на ухо пареньку, и тот подпрыгнул на кровати. «Чьи и на сколько? Какими свободными суммами мы располагаем? И сможем ли взять кредит?» Он оборвал себя, не закончив фразы, и осмотрелся по сторонам, нахмурился и, видя мое заинтересованное лицо, спросил. «Гон, ты просек?» «Просек что?» Сделал я большие глаза. «Из тебя плохой актер», — вяло махнул паренек рукой. «Догадался, кто я?» Отвечать ему не стал. Пожал плечами, а потом сел рядом с ним на кровать. То, что он далеко не так прост, как пытается себя представить, давно догадался. Да и их история с Ликой не слишком связанная, вызывает вопросы. «Захочешь — расскажешь. Сам спрашивать ничего не стану», — сказал Курту. «В данный момент ты мне нужен, чтобы наших дам нормально спать положить. А то еще пару часов так продрыхнут и утром не смогут двинуться. Ты глянь только, как они спят-то». Пацан и в самом деле выглянул в кабинет, взлохматил волосы и покачал головой. «Принято, хотя ты и без моей помощи бы справился. Неужели не сможешь на руки Тину взять? Про Лику и не говорю». «И к тебе обоих под бочок положить?» — усмехнулся я и погрозил ему пальцем. «Не подумал», — признался тот. «Одевайся и занимай одно из кресел, а я дам перенесу», — со вздохом поднялся я, а потом, спохватившись, добавил. «Да, сделай кофе, у меня оно уже под горлом плещется, но деваться некуда, иначе сам с ног свалюсь». «Хорошо», — кивнул головой Курт, сладко зевнув. «Мне данный напиток тоже не помешает». «Вот и отлично», — пробормотал я себе под нос, беря на руки Тину. Девушки так и не проснулись. У меня даже закралось сомнение, что это вновь происки разума сети. Слишком уж крепко спят, хотя и не понимаю, для чего он их мог бы усыпить. Уложил Лику с Тиной и пару минут боролся с искушением, чтобы не занять их уютные кресла, но смог себя пересилить. Да и аромат свежезаваренного кофе заставил забыть о своем желании. Все спокойно, но работы мне предстоит еще воз и маленькая тележка. «Скажи, мы как-то сможем понять, где спрятаны деньги поселения?» — спросил я паренька, потягивая кофе и чувствуя себя бочкой с жидкостью, у которой скоро польется через край. «При правильно заданном вопросе разуму сети такое возможно», — задумчиво ответил Курт, поставил свою чашку на стол и, отведя взгляд, пояснил. «Сам искусственный интеллект не может контролировать все, в том числе и действия какого-то главы поселения. Но в его базе данных любые действия заархивированы, и при запросе он узнает, что и как. Вопрос должен задать конкретный, типа, лежат ли деньги в этом столе?» — похлопал я ладонью по столешнице. «Угу», — подтвердил Курт. «Учти, что ответ придет не мгновенно, на это потребуется время. Кстати, если так вопрос и задашь, то даже если в столе завалялась одна монетка, ответ получишь положительный. Если же спросишь конкретно, есть ли в столе деньги и сколько их там, то ответа можешь не дождаться». «Почему не дождусь? поинтересовался я, не уточняя, откуда Курт знает такие подробности. Поиск информации, база огромна и ресурсов не хватит, чтобы быстро все просмотреть. В этом случае придется проследить появление стола от момента создания и до сего времени. Кто, когда деньги клал и забирал, чтобы дебет с кредитом свести? Понял, медленно сказал и помолчал, надеясь, что Курт мне прояснит ситуацию. Но паренек молчит. Эх, ладно, надо договора готовить, вздохнул я и вывел монитор из спящего режима. Читая документы, а у самого крутится в голове история с ребятами и моим путешествием в реальный мир. Неужели разум сети являлся единственным инициализатором моей гибели для того, чтобы я привел в игру Курта и Лику? Для чего? Детишки не могут в игре развиваться и повышать уровни. Хм, а собственно, как такое возможно? Опыт-то у них в любом случае обязан накапливаться. Поучаствовали в драке, пусть и махнули всего пару раз кулаками, то очки-то должны получить. Если разум сети их потом переведет из нулевого уровня сразу в, ну, 20-й или 30-й. Ладно, с детишками время покажет, что и как. Ясно одно, непростые они или кто-то из них. Да, по всем параметрам получается, для чего-то разуму сети необходим Курт. Алика, скорее всего, просто с пацаном рядом оказалась. Слишком уж у них характеры разные. К утру договора с работниками подготовил. А еще каждому перечислил на счет по 500 кредитов. А так как работников в поселении насчитывается более 300, блин, откуда столько-то, то счет поселения прилично так уменьшился. После перечисления денег сразу же восстановил Джуса. Благо, пока деньги есть. А то, подозреваю, трат предстоит много. Предварительно решил каждому, кто останется, назначить временную зарплату в 500 кредитов, а по истечении месяца ее скорректировать, как в ту или иную сторону. В договорах все это прописал и остался доволен проделанной работой. Возможно, не все учел, но, надеюсь, ничего критичного не упустил. В том числе оставил и пункт о том, что нападать на работодателя запрещено, как и ему принуждать к чему-либо работника. Устроит такие условия народ. Поживем – увидим. Перечитал контракт и зевнул. В глазах словно песок колется. Спать хочется, сил нет. Правда, пожрать тоже не мешает. Курт сопит в кресле. Решил и сам немного вздремнуть. Но буквально на минутку прикрыл глаза и немного расслабился, а проснулся от того, что меня трясут за плечи, а в лицо светит солнце. «Вставай, говорю тебе, просыпайся, черт подери! Народ не работает и ждет. Что ты им предложишь? День уже вовсю, а он дрыхнет!» Открываю глаза и вижу перед собой лицо Мурфы. На миг забыл, что нахожусь в игре, а с языка чуть не сорвалось. «Изыди!» Смог сдержаться, только выдавил. «Так как ты тут?» «Как-как? Ножками пришла!» Усмехнулась девица. «Забыл, что ли, что возрождаемся мы, согласно контракту, в домах, где проживаем?» «Да, такой пункт мне попадался, и в моей редакции я его оставил, рассудив, что народ, оставшийся жить в поселении, не захочет очутиться в случае чего за сотни километров. «Что ты говорила про народ? И где Курт?» Насторожился я, заметив пустое кресло, на котором спал парень. «Не волнуйся, твои друзья на экскурсию по поселку отправились. Никто и ничего им не угрожает, пока в крайнем случае зависит от того, что предложишь», усмехнулась Мурфа. «Хм», в ее голосе скользнули угрожающие нотки, или мне почудилось. Внимательно посмотрел на недавнюю союзницу и понял, что мне придется несладко. Ничего, попытаюсь-ка я ее на свою сторону переманить. «Мурфа, скажи, ты бы пошла следить за порядком в поселении?» — спросил девицу и встал, осматривая ее наряд и кобуру на поясе. Сама она принарядилась. кожаные штаны в обтяжку, ботинки на высокой шнуровке. Короткий топ не прикрывает пирсинг в пупке. Лифчика нет, так как короткая кожаная куртка не застегнута. И соски грудей озорно через ткань торчат. Кстати, прическа у нее теперь другая. И явно волосы уложены, глаза накрашены, на губах яркая помада, как и ногти на длинных пальчиках. Явно долго марафетилась, прежде чем в управу пришла. «В охрану, что ли, зовешь?» — удивилась девица и, пошарив в кармане кожанки, вытащила пачку сигарет. «Будешь?» — протянула мне пачку, выигрывая время, чтобы обдумать ответ. «Не, на голодный желудок не хочу, да и выпил за ночь кофе не менее литра, а то и более». Отрицательно мотнул головой и сразу же почувствовал, что от жидкости в организме стоит немедленно избавиться. А то что-нибудь лопнет. «Подожди минутку, хоть рожу сполосну». Улыбнулся ей и поспешил в ванну, оставив Мурфу размышлять над моим предложением. Сам, кстати, от себя не ожидал, что ей подобное предложу. Но в поселении необходима охрана. Не только от внешних угроз, которые мне пока неизвестны, но и за порядком кто-то приглядывать должен. На данную роль отлично подойдут девицы из гарема. Они в бою себя проявили с лучшей стороны. А делать-то толком ничего не умеют, если не брать в расчет, чему их бывший глава со своими бандитами обучал. Ваня привел себя в порядок и даже почистил зубы и побрился. Благо зубная щетка и бритвенный станок лежали в запечатанных коробочках. Кому сказать спасибо? Разуму сети или своим друзьям, которые об этом позаботились? Можно всех поблагодарить. А пока начинаются переговоры, и не факт, что с Мурфой окажется все легко и просто. Освободившись от иго бывшего главы поселения, девица не станет своего шанса упускать. И как только в подобную ситуацию попасть могла, чувствуется же взвешенность и осторожность в ее действиях. Правда, она в то же время и решительна. Скорее всего, это пришло с опытом, да и в характере заложено. Но она явно скромностью не страдает. Сделал я заключение, когда, выйдя из ванной комнаты, увидел, что Мурфа положила ноги на стол и выпускает вверх струйку дыма. «Ноги со стола убери», — хмуро сказал я ей. «Что решила?» Мурфа не стала спорить. Села ровно, но смотрит с недоверием. «Пока ты мне условия не озвучивал, возможно, из поселения уйду искать лучшей жизни», — произнесла девица. А потом, подойдя к окну, распахнула раму и выкинула окурок. Ее действия не стал комментировать, хотя мне это и не понравилось. «Ничего, нужно, чтобы все устаканилось, а уж потом и порядок наводить, в том числе и решать вопрос с мусором». В поселении видел ящики для отходов, аналогичные тем, которые стоят в моем гараже. Так что нечего засорять все вокруг. «Почитай», — указал Мурфе на стопку шаблонных контрактов, которые распечатал по окончании работы. Переводить бумагу сразу на 300 экземпляров не стал. Сделал пару десятков, подозревая, что возникнут различные дополнения и правки. Честно говоря, прихожу в ужас от того, что с каждым работником придется заключать договор лично. Это сколько же времени потребуется, если большинство согласится остаться? К тому же наверняка у каждого, первого, возникнут какие-нибудь условия. Настроение стало стремительно портиться. А тут еще желудок о себе напомнил, что в него давно пищу не закладывали, и такое отношение хозяина он не приемлет. «Иди перекуси, в столовый стол накрыт», внимательно изучая контракт, сказал Мурфа. «А столовые у нас где?» — поинтересовался я. Ответа не получил, так как и сам вспомнил схему управы и уверенно вышел за дверь. Из приемной попал в коридор, по которому и добрался до столовой для персонала. Однако там меня поджидал пустой стол и пара грязных стаканов на нем. Чертыхнулся про себя, что не уточнил про столовую, и отправился в противоположную сторону, где устроена переговорная и трапезна для гостей поселения. Там действительно стол сервирован, и я от души смог наесться, да так, что снова потянуло в сон. С трудом преодолел сам себя и вернулся в кабинет, где девица начала критиковать мой контракт, и первыми словами ее оказались обвинения в смехотворной сумме, которую перевел всем на счета. «Гон, ты поступил не так, как подобает правителю. Мало того, что есть люди, которые в поселение от силы неделю, а им ты заплатил столько же, сколько и старожилам. Так нельзя. Это своего рода аванс, когда разберусь. Про себя я поморщился от данной перспективы, представив, что сидеть мне над документами с утра до вечера неделями, то и суммы откорректирую. Планируешь оставить большинство народов поселения? Хотелось бы, — подтвердил я свой замысел. Так что ты мне скажешь насчет предложения? Это шаблон. Мурфа указала на бланк контракта. Тут нет обязанностей и условий, в том числе по оплате. Ответишь — поговорим. Мне захотелось взвыть или, что лучше всего, на кого-нибудь перевесить данное ярмо. Явно, что и дальнейшие переговоры с народом пойдут по такому же сценарию. Всем хочется меньше работать, а получать больше. В идеале ничего не делать, а только бабки считать, да на слух прикрикивать. Как и предвидел, общение с народом происходит в теплой и дружеской обстановке. Ну? Изначально пришлось рассказать, как попал в поселение, почему стал сопротивляться, а потом и то, что принял этот груз на свои плечи. Беседа происходит перед управой. Я стою на крыльце, а народ расположился полукругом, и у некоторых имеется оружие. Успокаивает одно. Вооруженные люди со мной уже знакомы. Именно они оказывали сопротивление бандитам. Но вот пошли вопросы по существу. График работ и оплата. Прозвучал вопрос от мужика в возрасте с автоматом на плече. Оплата индивидуально обговаривается. Надеюсь, никого не обижу. Ответил я, понимая, что ничего конкретного предложить не могу. Выходные и развлечения. Задала вопрос молодящаяся женщина в ярко-цветастом платье и томно стрельнула глазками. На неделе два выходных. Развлечения? Чуть помолчал, пожал плечами. Придумаем, но пожелания будут учитываться и выполняться по мере финансовых возможностей. Обеспечение продуктами и товарами. Спросил кто-то из толпы, прячась за спинами. Поселение должно развиваться. У него появятся магазины и, соответственно, различные товары. Кстати, при желании и культурные центры отдыха можно выстроить или купить готовые у разума сети, уверенно ответил, а в голове вспомнился счет поселения, на котором денег-то не так много осталось. «Защита от бандитов и конкурентов?» спросила стоящая позади Мурфа. «Так я тебе же предложил набрать отряд самообороны и его возглавить», — усмехнулся я, радуясь, что удачно перевел стрелки. «Что скажешь?» Толпа озадаченно притихла, ожидая ответа девицы. К этому моменту я уже понял, что все давно в курсе о том, что произошло вчера, и о роли каждого. Девицы из бывшего гарема стоят кучкой и время от времени о чем-то перешептываются. «Ну так», — развернулся к Мурфе, которая явно не ожидала от меня такой подставы. «Джокер, Гон, ты не поставил конкретные задачи и на большинство вопросов не ответил», прошипела девица, явно разозлившись. «А потому что не успел», развел руки в стороны и развернулся к народу. «Любой человек может покинуть поселение, когда пожелает. Тот, кто уйдет, не сможет претендовать на дополнительные выплаты, если они последуют, чего обещать не возьмусь. С финансовым состоянием пока только знакомлюсь и не понял, есть ли доход или нам всем лучше податься в город и искать работу. Пару дней хочу взять на знакомство с поселением и осмотреться, после чего уже поговорим по существу. Хорошо?» Толпа в ответ одобрительно зашумела, а я мысленно себе поаплодировала, что замечательно провел эту встречу. «Пока же предлагаю разойтись. а через какое-то время мы устроим праздник по случаю освобождения от тирании бывшего главы». Уже почти проорал я, а в ответ послышались хлопки в ладоши. «При желании можете взять пару дней выход...» «Не пойдет», — выскочил вперед щупленький старичок. «Заводы нельзя останавливать. Виноградная закваска перебродит, и вино пропадет», — выкрикнул он. «Если это так, то в ваших интересах, чтобы ничего не пропало», — ответил я. «Уважаемый, ты проследи, чтобы все нормально было», — обратился к деду. «Пиновича мы уважаем. Правильный мужик. Не волнуйся, Джокер», — выкрикнул мужик, который меня ногой в грудь приложил. «Тогда не будем терять время. Работа у всех навалом, а мне перед вами через 3 дня отчет держать», — громко крикнул я уже немного осипшим голосом. На этом толпа, к моему облегчению, стала расходиться. Отправился и я в управу, где в собственном кабинете Мурфа стала медленно расстегивать змейку на своей кожанке. Перед народом она не стала свои прелести светить. «Ты чего?» — поинтересовался я. «Мне нужно понять, насколько состоятелен мой новый босс», — усмехнулась она. Никак не успела отреагировать, в окне показалась голова какой-то девицы, которая взволнованно воскликнула: «Быстрее, у нас гости!»